рубрике «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать отрывки из документальной книги Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа». Но прежде послушайте слова, которые пастор Горст Фурмейстер из Берлина написал об этой книге. Эта книга является вызовом с различными аспектами. Здесь подтверждается вновь. Бог может пробудить веру в человеке через ясное, бесстрашное свидетельство о вере. Пусть эта книга станет многим благословением, потому что написана она не для того, чтобы ненавидеть, но чтобы любить. А вот впечатление Лудека Пахман, мастера по шахматам. С каждым мгновением идеология марксизма в восточных странах все больше исчезает, и воспоминания о христианской вере вновь восстают. Многие марксисты лично на себе испытывают это чудо души. Атеизм, заменная религия, оказался обманом, сатаническим учением, которое уничтожает души людей. Сергей Курдаков не может нам продолжить свой рассказ. В 22 года он погиб. Причину смерти до сегодняшнего дня невозможно было выяснить. К счастью, эта книга может нам всем доставить его свидетельство. Давайте откроем мы этому свидетельству наши сердца. Уже несколько дней и ночей с трудом боролся корабль на своем пути с дико бурлящим Тихим океаном. Шторм обрушился неожиданно, когда холодные ветры с севера столкнулись с теплыми потоками, пришедшими из Японии. Воздушные массы врывались в ураган ветра и воды, а корабль очутился в ее середине, перед побережьем Канады. Хотя русский корабль, траулер «Елагин», был достаточно стабильным и массивным, наперекор всем диким штормам, однако в последние 60 часов швыряло его по волнам, словно был он не что иное, как маленькое рыбацкое суденышко. Даже в радиорубке, которая была особенно оснащена шумопонижающей изоляцией, Сергей мог чувствовать механическое пульсирование корабля, ощущать, как каждая отдельная частица машины боролась против власти шторма. Последние дни он спал очень мало. В своей деятельности радиста он должен был передавать на военно-морскую базу Советского Союза определенные цифровые данные. И ввиду необычной погоды он почти непрерывно был на службе. Правда, буря, бушевавшая вокруг, вовсе не вызывала в нем то чувство неуютности, как буря чувств в нем самом. После длительных озабоченных планирований и приготовлений стоял он перед побегом на свободу. В пределах канадских прибрежных вод, которые из-за непогоды им разрешили объехать, Сергей приблизился к своей цели. С боязливым нетерпением ожидал он эту возможность к побегу. Нос корабля погружался под огромные водяные массы и потом снова медленно поднимался вверх. Весь корабль содрогался под властью волн. Ночь, обычно темно-синяя, была из-за тяжелых штормовых облаков насыщенно черной. Моряки говорят о таких ночах со страхом. Был вечер 3 сентября 1971 года. Силой вихря Сергея чуть не швырнуло за борт, и только приложив все силы, ему удалось пробраться по скользкой палубе. Наконец, он достиг моста, рванул дверь и ввалился вовнутрь. «Как далеко до берега?» — спросил он своего друга Бориса, который обслуживал управление кораблем. Тот бросил взгляды на приборы, потом на карту. «Приблизительно 500 миль». «А как далеко до того места? Вон там!» — спросил Сергей и показал на свет в отдалении, который едва виднелся из-за штормового дождя и ветра. «Приблизительно 3,5 мили будет». «Большое спасибо!» — пробормотал Сергей и поплелся в радиорубку сразу за мостом. Бросив взгляд на часы, он увидел, что было ровно 8:30. Сергей сказал себе: «Сергей, через несколько часов ты будешь или на свободе, или утонешь. Или, что еще страшнее, ты будешь вытянут из воды и, как дезертир, отправлен в один из сибирских рабочих лагерей, где чуть позднее тебя расстреляют. В такие мгновения кому-нибудь другому на его месте пришли бы сомнения, но не Сергею Курдакову. Претендент на звание офицера русского военно-морского флота, один из заслуженно награжденных вожаков советской молодежи, в каждой школе, которую он с 8-летнего возраста посещал, избранный вожак молодежной коммунистической организации. Через 5 дней его ожидало возвращение на военно-морскую базу, где он должен предстать как полноценный член коммунистической партии, где его ожидала хорошая должность в милиции. С практической точки зрения, у него были все основания вернуться в Россию. Но этого было недостаточно. Что бы ни было, но то, чего он искал, он знал, что не найдет в коммунистической системе, о которой он так подробно был осведомлен. В этой северной широте вопрос жизни и смерти – это вопрос времени, которое проводится в воде. Он считал, что мог бы выдержать в воде около 4 часов. Благодаря регулярным тренировкам Сергей был в отличном физическом состоянии. «Теперь или никогда», — сказал он себе. В душе своей он знал, что это должно произойти. Сергей сделал все необходимые приготовления для нормальной работы радиорубки и ушел в свою каюту. Так как они находились на севере, Сергей носил свою зимнюю форму, тяжелые военные сапоги, легкий шерстяной пиджак и толстый свитер. Вес и стесненность движений из-за такой одежды принесут ему, конечно, много неприятностей, думал он, когда он будет находиться в воде, но Сергей решил достичь населенного пункта абсолютно одетым и в своих сапогах. Затем он поднял матрац и вынул то, над чем он с некоторых пор усердно работал. Это был большой, непромокаемый, подобный сумке, пояс. Из своего шкафчика он вынул те немногие предметы, которые были для него дороже всего. Несколько фотографий друзей, товарищей и любимых мест в России, о которых он никогда уже ничего не узнает и не увидит. Это было все, что хотел он взять с собой из его прежней жизни в новую, не говоря о ранах в нем самом, телесных и душевных, и многих воспоминаний. Это все, что могло свидетельствовать о его жизни, думал он, рассматривая эту маленькую кучку бумаг. Ни матери, ни отца. Эта маленькая кучка – это вся его жизнь. Итак, думал он про себя, теперь все готово. Нож спрятан, пояс крепко пристегнут к талии. Его часы показывали 9:55. Время идти. Шторм еще более усилился. Он осторожно открыл дверь каюты, вышел и был ошарашен ледяной пеной волн. Сопротивляясь ветру всей своей силой, он спустился по лестнице вниз, держась крепко за перила. На палубе он внимательно осмотрелся, но здесь не было ни души. Пока все шло хорошо, непогода всех загнала под крышу. Осторожно пробирался он к середине судна, к тому месту, которое заблаговременно выбрал для своего прыжка. Это было единственное место на корабле, которое не обозревалось ни с какого поста. На это потребовались считанные минуты. Один лишь взгляд на дико бурлящий океан перевернул в нем все внутри. «Нет, лучше не смотреть вниз», — решил Сергей, ибо покинет его идея, к которой он сейчас был готов. Но вдруг прямо напротив него открылась дверь, и падающий оттуда свет осветил полностью его фигуру. Сергей нагнулся и застыл. Но тот, кто открыл эту дверь, вышел на порог и в тот же миг повернулся обратно, захлопнув ее за собою. Видимо, шторм заставил его изменить свои намерения. Но теперь требовалось действовать. Мощная волна в один миг швырнула судно на высоту двухэтажного дома. Сергей решил подождать, пока корабль спустится в глубину морской пучины, затем перелез через перила и, сломя голову, бросился в зловещий черный океан. «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать отрывки из документальной повести Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа». Глубоко вздохнув, Сергей прыгнул и нырнул в глубину волн. Thank you. И тут началась борьба. Холод объял его, неподготовленного и шокированного. Когда он днем проверял температуру воды, она казалась ему совершенно обычной, как в любом другом море. Но теперь, оказавшись в воде, его тело оцепенело. Собрав все силы, он размахивал своими онемевшими руками и ногами, чтобы как можно дальше уплыть от корабля. Когда же разрывающиеся легкие заставили Сергея всплыть, он увидел, что находится совсем недалеко от корабля. И снова он нырнул и плыл, пока его легкие не заставили его выбраться на поверхность. Одна лишь мысль владела Сергеем: как можно быстрее и дальше уплыть от корабля. Если его заметят, то все без исключения прожекторы будут направлены в ночную темень, чтобы его осветить. Он знал также, что на судне находится первоклассное дальнобойное оружие с прекрасным телескопом, с помощью которого его так же легко выловить из океана, как рыбку из стакана. Даже если бы он отговорился тем, что его бросило за борт, то документы Наталии выдали бы его. Снова и снова нырял он под волны и плыл как можно быстрее. Вскоре он так отдалился от корабля, что мог уже держаться на поверхности и критически осмыслить обстановку. Теперь цепенящий холод полностью дошел до его сознания. Его сапоги и тяжелая одежда впитали в себя столько воды, что их вес умножился в несколько раз. Огромная волна подкатила, подняла его так, что он думал не выбраться ему на поверхность. Барахтаясь и напрягаясь, он кое-как смог вдохнуть немного воздуха, чтобы снова возродилась капелька надежды. Но эти сапоги, какая ошибка! Надо было их снять. Эта маленькая ошибка может стоить ему жизни. «Сергей», — сказал он себе, — «ты же мертвец». Он должен избавиться от сапог, так он решил для себя, и как можно быстрее, или его похоронит следующая волна. Спешно достал он нож и разрезал в первую очередь голенище. Затем разрезал на клочья свой свитер. Он сделал глубокий вдох и, нырнув под воду, принялся своим левым сапогом усиленно бить и вращать. В этот критический момент и в этой критической ситуации ему в голову пришла одна старая смешная поговорка: «Я желал бы умереть со своими сапогами на ногах». Но он никогда не хотел, чтобы его сапоги его же и погубили. Еще раз набрав в легкий воздух, он нырнул и бился, как дикий зверь, со своими сапогами, но кожа, впитавшая воду, не поддавалась. Сергей подумал: «Если я сейчас не одолею это, то позже уже не смогу». Наконец, ему удалось прорезать левый сапог и сбросить его с ноги. Ему даже стало весело, когда нож, наконец, прорезал кожу. С правым сапогом было еще сложнее. Он долго бился, стараясь достичь цели, но все безуспешно. К его несчастью, ножом он поранил себе ногу, а сапог все еще не поддавался. Уже совсем выбившись из сил, он, наконец, избавился от этого груза. Борьба стоила ему таких усилий, что он даже не мог радоваться своей удаче. Она привела его в полное изнеможение, и на все это ушло более часа. После того, как решилась проблема с сапогами, возникла другая — туман. Огромная непроглядная туманная темень накрывала его и корабль. Непрекращающийся дождь и огромные волны дополняли его безнадежное положение, и привели к тому, что он теперь уже не мог видеть огни судна. Елагин — единственный пункт, по которому он ориентировался. В каком направлении находится земля? Куда плыть? Он потерял уверенность и растерялся. Тяжелые, холодные, дождевые капли били его по лицу. Кругом неудача. Без компаса в полной тьме не было надежды добраться до какой-либо местности. И к тому же Сергей находился уже более 2 часов, долгих и мучительных, в воде. Борьба с сапогами отняла у него много сил и времени. Он проглотил уже уйму соленой воды. Его начал донимать холод. Он чувствовал, как немеет его тело. «Если за 2 часа я не достигну берега, то я погибну. Больше не выдержу», — думал Сергей. И он плыл, напрягая последние силы по направлению, где, по его мнению, должна была быть земля. Теперь он уже научился использовать движение волн, благодаря чему он экономил свои собственные силы. Только бы не холод. Вместе с туманом он был злейшим врагом его сейчас, но все-таки Сергей продвигался вперед. Волны несли его вверх и вниз. Он плыл и плыл. Наконец, он посмотрел на светящийся циферблат часов и установил, что находится в воде уже 3 часа. По его расчетам, он должен был быть у берега. При этой мысли его сердце учащенно забилось. Сильный порыв ветра разорвал на мгновение туманную зыбь. Напряженно всматриваясь вдаль, Сергей искал хотя бы признаки какой-либо местности. И вдруг он увидел ее. Едва заметно вырисовывались сквозь темноту, туман и дождь огромные черные скалы, поднимавшиеся над водой. «Земля! Скала! Я преодолел!» — думал Сергей. Его сердце грозило выпрыгнуть из груди от радости. «Он совершил! Великолепно! Просто прекрасно!» — думал Сергей. Никакая картина в жизни не казалась ему такой чудесной, как эта возвышающаяся ближняя скала. «Ты преодолел, Сергей! Ты совершил!» — он поздравлял сам себя. И он поплыл к скале. Теперь ему уже не понадобится много сил, и он безоглядно тратил свои последние резервы. Но вскоре туман вновь на мгновение рассеялся, и невероятный ужас обуял его. «О, нет!» — закричал Сергей в полном изнеможении. «Нет, такое не может быть!» Но это было. Скала — это был Елагин. Три часа мучительного холода, силы все истрачены, и Сергей опять здесь, откуда так спешил отплыть. Теперь он попал в ситуацию, которая абсолютно не была запланирована. Что делать? Теплый свет, который исходил от корабля, казался таким гостеприимным и спокойным. Может быть, ему отрезать пояс и объяснить, что он упал за борт? Так как судно дико танцевало по волнам, то его версия звучала бы правдоподобной. Они вытянули бы его из воды, покормили горячим завтраком, укрыли теплым одеялом и тем закончился бы его кошмарный сон. Но действительно ли все так просто? Несносная обстановка, от которой он бежал, будет до конца жизни его угнетать. Что оставалось делать? Еще раз попробовать плыть к берегу? Это теперь казалось совсем невозможным. Он был полностью уничтожен, и его нервы были на пределе. Как долго он может еще выдержать в холодной воде? Он рассчитывал в общей сложности на 4 часа, теперь прошло уже более 3. Оцепенев от холода, он обдумывал свое положение и решил, лучше погибнуть при попытке найти осмысленную, достойную человека жизнь, чем продолжить прошлое. Нет, думал Сергей, я не стал бы, нет, не мог бы вернуться в прошлое. Даже если мне предстоит утонуть, это будет лучше, чем продолжать мое пошлое существование. С маленькой надеждой начал он снова отплывать от Елагина. Он думал о документах на его талии. Нашел ли бы их кто-нибудь? Узнал бы кто-нибудь, кто он был? Узнал бы хоть один человек, что за история скрыта за этими документами? Мысли хаотично блуждали в его голове. Всю его жизнь, начиная с 6-летнего возраста, жил он один, без отца и матери. И теперь он должен в одиночестве умереть, потерянный в огромном океане.